Часть третья. В гостях у ведьмы. Сбор трав оказался очень даже увлекательным занятием. Сверяясь со списком, Кларисс со всей возможной для себя внимательностью собирала цветущие бутоны и зеленые стебли для будущей наставницы. Верховная ведьма, конечно, еще не дала свое согласие, но в глубине души девушки теплилась уверенность, что она ей не откажет. На обратном пути, когда с поиском нужных ингредиентов было покончено, Кларисс застала душераздирающую картину. Рыча и скалясь, лисица яростно копала под корнями дерева. Похоже, рыжая загнала свою добычу в угол и теперь очень хотела ее оттуда достать. В добром девичьем сердце, разумеется, взыграло сочувствие к невинному существу. «Бедняжечка, сейчас я тебя спасу!» Покрепче сжав палочку, Кларисс представила, как хочет спугнуть лису и спасти маленькое животное. Вслед за яркой вспышкой последовал пугающий грохот. Встревоженная таким положением дел, плутовка сбежала, птицы вокруг переполошились и улетели, громко горланя от ужаса, но цена доброму делу — поваленный высокий дуб. Не менее перепуганный заяц выскочил из своего укрытия и скрылся в кустах. Кларисс поправила шляпу и почесала макушку. «Зато я спасла зайчика, как и хотела, а дерево все равно старое было». Насчет старости дуба Кларисс немного приврала, но в обломках ствола отчетливо виднелись затемнения, свойственные старому, почти трухлявому дереву, чем она себя и успокаивала всю обратную дорогу. Пока гостья отсутствовала, Элара все свободное время посвящала подготовке к встрече с молодыми ученицами. Их она уже приняла в свой ковен, но встречалась ведьма с ними лишь раз в неделю. Словно настоящая учительница, она давала девушкам особые задания. Молодые ведьмы выполняли указания в течение ближайших дней и потом у костра рассказывали о своих успехах наставнице. Листая на крыльце огромный тяжелый фолиант с рецептами зелий, Элара заприметила странное поведение птиц. Они горланили и разлетались, будто произошло нечто ужасное. «И почему меня не покидает ощущение, что наша гостья опять начудила?» — рассуждала ведьма, поглаживая своего фамильяра. Морос издал в ответ фыркающий звук, будто смеялся в ответ на слова хозяйки. «Надеюсь, мне не придется тушить лесной пожар». Сосредоточившись, Элара закрыла глаза и принюхалась в попытке почувствовать голос здешней природы. Судя по всему, нет. Хотя я бы не удивилась. Вернувшись к лесному домику, Кларисс с лицом победителя протянула в верховной ведьме наполненную травами корзинку. Некоторые стебли и бутоны погнулись, но в целом растения вполне годились для работы. «Надо же! Даже не паленые и не сломанные!» — усмехнулась Элара. «Кстати, я почувствовала, что в лесу недавно что-то случилось. Случайно не твоих рук дело?» Кларисс провела по земле носком ботинка. «Я помогала зайчику. Его чуть не съела лиса». «Поэтому ты решила сама прекратить его мучения?» «Нет, он убежал, живой и здоровый», — мотнула головой юная ведьма. «По крайней мере, я надеюсь, что здоровый». «Я бы на его месте умерла от разрыва сердца», — с иронией пошутила Элара, и в следующее мгновение ее взгляд посерьезнел. «Иди пока в дом и отдохни. Я завершу последние приготовления». «Может, мне вам помочь?» — вызвалась Кларисс, пальцем коснувшись одного из бутонов. «Что с ними нужно делать? Засушить? Нарезать?» «Чтобы ты себе палец оттяпала и истекла кровью? Или подожгла дом?» «Пожалуй, я лучше сама. «А ты себя в порядок приведи, пока мои ученицы не прибыли». Женщина слегка дернула за край свободно свисающего у гостьи рукава. «А лучше еще поешь хорошенько. Вон как исхудала. Одежда на тебе вся болтается». «Это последний подарок бабушке», — ответила Кларис. «Она купила мне этот наряд, но с размером немного ошиблась. А я быстро расту, так что скоро впору будет». Женщина, понимающе кивнула и указала рукой в сторону стола. «Понятно. Тогда поешь и готовься. После заката сюда явятся мои ученицы, и у костра я озвучу свое решение по поводу твоего вступления в ковен». Кларис радостно кивнула и уже почти села за стол, как женщина ее окликнула. «Если вдруг захочешь воспользоваться магией, то позови меня, ну или же выйди из дома, чтобы не разнести здесь все к чертям». Девушка еле сдержала усмешку, но все же отозвалась на просьбу. «Хорошо, спасибо». Элара ушла во двор по своим делам, а Клариса осталась за столом ужинать. Всю трапезу черный кот внимательно за ней присматривал, словно яростный надзиратель. Малейшая ошибка точно в лицо вцепится. В надежде задобрить Мороса, юная ведьма протянула ему кусок запеченной рыбы. «Держи, вкусная!» Кот недоверчиво принюхался к угощению, а осмотрел его со всех сторон, выказывая желание откусить добычу. Но он впился тонкими зубами вовсе не в рыбу. «Ай! Что же ты делаешь?» Одернув укушенную руку, Кларис подскочила на месте. Кусок рыбы шмякнулся на пол, стоявшую на краю стола тарелку с овощным рагу постигла та же участь. Содержимое раскидало по полу, сама посуда разбилась на мелкие осколки. «Кларис! Морос! Что там происходит?» Возмутилась из другой комнаты хозяйка дома. Послышался набирающий громкость топот. «Элара идет сюда. И если она увидит, что здесь случилось, то явно не обрадуется». «Ох, это из-за тебя все!» Юная ведьма выругалась на кота и достала свою палочку. «Я не успею все так быстро прибрать, только если...» Закрыв глаза, Кларис сосредоточилась и попросила палочку помочь убрать беспорядок. На секунду комнату озарила уже знакомая вспышка, а потом, открыв глаза, юная ведьма обнаружила все на своих местах. Тарелка снова стала целой, рыба с пола тоже пропала. Когда Элара вошла в комнату, Кларис мирно пила чай, всеми силами изображая, будто никакого шума не было. «Чего опять не заладилось?» — с недовольством спросила верховная ведьма, мельком оглядев стол. «А? Ничего, великая Элара, все хорошо», — отозвалась Кларис, мило хлопая ресницами, словно невинный ребенок. «Верно же, Морос?» Заглянув краем глаза под стол, юная ведьма увидела, как черный кот с жадным рычанием пожирает украденную рыбу. Фыркнув, Кларис передвинула юбку, чтобы прикрыть предателя, из-за которого все и случилось. «Видите, он спокоен и тих, как рыба». Недоверчиво прищурившись, женщина еще раз окинула комнату взглядом и ушла по своим делам. «Вот же ты, усатая морда!» — выругалась на кота Кларис, когда хозяйка дома закрыла дверь. «Подставить меня хотел, да?» Кот ей, разумеется, ничего не ответил, лишь утер пасть после еды лапой и, задрав хвост, с важным видом пошел на свою лежанку, сделанную из большой старой подушки. Судя по количеству затяжек, отдыхал фамильяр на ней часто. Фыркнув на Мороса для успокоения, юная ведьма потянулась за своим головным убором и обомлела. Овощное рагу, так благополучно убранное магией с пола, оказалось внутри ее шляпы. Оскалившись, Кларисс еще взмахнула палочкой и пожелала, чтобы головной убор стал чистым. После вспышки магии главный атрибут юной ведьмы занял свое законное место на голове хозяйки. В этот раз, к счастью, внутри шляпы ничего не оказалось. С облегчением улыбнувшись, девушка запустила руки в карманы платья, и улыбка снова сошла с ее лица. Пришлось ей вытряхивать полные карманы цветочных лепестков. «Хоть не самой овощной рагу!» — с иронией усмехнулась она, посмотрев на отражение в зеркале. Вид еще немного уставший, небольшие мешки под глазами виднелись, но в целом облик оказался очень даже неплохим для той, кто почти неделю пробирался через лесные дебри. Дабы занять себя чем-нибудь до прихода других учениц, Кларисс засела читать книгу. Точнее, справочник трав и разных реагентов, используемых для зелий. Юная ведьма с любопытством изучала рецепты и записи, пока ее не позвала хозяйка дома. Верховная ведьма ждала свою гостью в дальнем конце заднего двора, где уже вовсю пылал костер. Огромное яркое пламя стремилось вверх и рассыпалось на мелкие искорки, но при этом не обжигало. «О, новенькая!» — воскликнула одна из девушек. По возрасту юная каштановолосая ведьма почти сравнялась с Кларисс, но во взгляде ее так и читалась уверенность. Видимо, с магией у нее обстоят дела куда лучше. «Такая растрепанная, фи!» — брезгливо усмехнулась вторая. Эта черноволосая ведьма оказалась явно чуть старше, но в вежливости она уступала даже верховной ведьме Ковина. «Ты откуда взялась такая красивая?» «Там, откуда я взялась, меня сейчас нет», — парировала Кларисс. Общество девушек ей не пришлось по душе, но ради исполнения желания она была готова потерпеть. А одежку и ботинки я немного испачкала, потому что на своих двоих ходила. Вы-то, наверное, на метелках летали, ножки тоненькие берегли. Язвительная улыбка тут же сошла с лица черноволосой незнакомки, сменившим злобным взглядом. При этом она ничего не говорила, словно обдумывала колкость побольнее. «Ты будешь с нами учиться?» Доброжелательно отозвалась первая. «Надеюсь, что да», — пожала плечами Кларисс. «Если, конечно, получится». Черноволосая хотела съязвить еще что-то в ответ, но разговор девушек оборвал строгий голос самой Элары, явившейся навстречу к ученицам. «Наговорились, девочки? Элис, Зейн. Отлично. С вашими заданиями разберемся чуть позже. Сначала обговорим вопрос вступления в Ковен Кларисс». Сердце так сильно забилось в груди новоявленной ведьмы, что, казалось, его пляски можно было и на улице услышать. Кларисс замерла в предвкушении, уже представляя себе легкое испытание и исполнение желания, но ее настроение попортила черноволосая бунтарка. «Она-то?» — возмутилась Зейн. «Эта замухрышка что-то умеет?» Любая другая девушка обиделась бы за подобные слова в свой адрес, но Кларисс подобные возгласы лишь наоборот позабавили. Раз Элара ее не прогнала, значит, что-то в ней есть от настоящей ведьмы. Осталось только эту силу как-то обуздать. «Последнее время у меня неплохо получается поджигать или взрывать что-нибудь, но я еще учусь». Кларисс показательно вытащила свою палочку и жутко улыбнулась. «Могу, конечно, показать все воочию, но тогда тебе придется поберечь эти прекрасные черные локоны. Вдруг они вспыхнут пожаром». Дерзкий запал мгновенно улетучился, и Зейн затихла, откинув за спину свою копну волос. Проверять способности новенькой ей как-то перехотелось. «Вспомни себя, Зейн», — напомнила верховная ведьма. «Я помню, как тебя едва ли не облепляли животные при первой нашей встрече. Кларис хрюкнула, сдержав смешок. В темноте было плохо видно, но черноволосая ведьма заметно покраснела от ярости. Насмешки над собой ей терпеть не хотелось. «Наставница, вы, кажется, хотели дать Кларис испытание? Так чего же вы тянете?» Элара не стала возражать и бросила в костер немного сухих трав. Огонь резко вспыхнул и увеличился в размерах, и на фоне яркого огнива верховная ведьма продолжила свою речь. «Хорошо. Кларис, слушай внимательно. Сейчас ты узнаешь о своем испытании». Юная ведьма придвинулась ближе к костру и с благоговением посмотрела на будущую наставницу. В то мгновение ей казалось, что любое испытание пройдет легко, но она еще не подозревала, что именно подготовила для нее верховная ведьма Ковина.